До закрытия магазина оставалось 20 минут, а народ все толпился. Кто пришел купить колечко, кто примерить янтарную брошь, кто захотел полюбоваться бриллиантами, а кто забрел на огонек, вернее, на сияние витрины, где висел и мерцал огромный кристалл кварца. Вера Михайловна опустилась на стул и начала переобуваться, благо за прилавком ног ее никому не видно. «Дамочка, будьте любезны!» Полный лысый мужчина стоял у стекла и рассматривал драгоценности. Вера Михайловна, на одной ноге туфля, на второй босоножка, вежливо улыбнулась. «Что вас интересует?» «Вот этот перстенек на кругленькую сумму. Я ведь их всю жизнь добывал на севере, а жена не верит. Какие такие алмазы? Добывал, а она их и не видела». Вера Михайловна здесь в тишине полюбила разговорчивых покупателей, особенно интересных, откуда-нибудь приехавших, вот как этот дядечка с севера. «Теперь я Пенс». «Кто?» «Пенс, говорю, на пенсии, значит». «Деньжат заработал, лежат в туне, процентами обрастаю. А жена алмаза век не видела, хоть я их и добывал. Отсюда и мыслишка купить ей бриллиантик, чтобы знала, на что наши с ней северные годы ушли». «Покупайте», — согласилась Вера Михайловна. Он вертел перстень, смотрел его на свет, прищуривался, приглядывался и шумно вздыхал. «Откровенно говоря, я видел сырые алмазы, а в граненых-то не очень разбираюсь». «Зачем в них разбираться? Вы оцениваете красоту». «Вот я и оцениваю», — не совсем уверенно согласился покупатель. Вера Михайловна представила. Не представила, а как-то допустила такую невероятную возможность. Нет, не возможность, а вообразила сон с открытыми глазами. Ей дарят 12-тысячный бриллиант. Кто дарит? Ах, это не так уж и важно. Допустим, не северянин, а какой-нибудь южанин. «Не уезжай ты, мой голубчик!» «Это не алмаз», — сказал вдруг покупатель. «Это бриллиант». «По-моему, это и не бриллиант», — повторил он с добродушной улыбкой. «Что?» — не поняла вдруг она. «Ей-богу!» Вера Михайловна решительно взяла перстень. «Если вещь не нравится, то ее лучше не покупать». «Зря вы обижаетесь на Пенса». «Гражданин, у нас ведь государственный магазин, а не частная лавочка». «И все-таки это не алмаз. Я на них собаку съел». «Он что, шутит?» Лицо круглое, облитое здоровым румянцем ветров и морозов. Улыбается располагающе. «Может быть, разыгрывает? Мол, 12 тысяч, а за что? За кварц?» «Мы только 1 апреля продаем кварц за бриллианты», — пошутила и она. «Да на кольце ни пробы нет, ни маркировки». Вера Михайловна схватила перстень, поднесла к глазам и начала скользить взглядом по его полированным поверхностям. Чистый, гладкий, белый металл. Никаких букв и цифр не было. «Что же это, по-вашему?» — тихо спросила она въедливого покупателя. «Только не алмаз». «Людочка!» — крикнула Вера Михайловна таким голосом, что прибежали и Людочка, и продавщица из отдела янтаря, и директор. Они поочередно разглядывали перстень, а Вера Михайловна потерянно смотрела на дурацкого Пенса, который заварил всю эту кашу. «Стекляшка!» — Людочка всплеснула руками. «Перстень подменили». «Кто это сказал? Директор? Какие глупости! Кто мог подменить?» «Кто подменил?» — все-таки спросила она. «Вам лучше знать», — отрезал директор. Вере Михайловне стало вдруг жарко. Нет, это не ей жарко. Это полыхнул жаром пол, и горячий поток воздуха, как от летней земли, пошел вверх, застилая человеческие лица. Она их видит, но сквозь этот жар, сквозь этот пар, отчего лица чуть колышутся и даже слезятся. Она почувствовала до какого-то едкого покалывания в груди, что сейчас произойдет еще более страшное. Вот сейчас. Острый глубокий удар пронзил левую половину груди, лопатку, руку, и страшной болью растекался по телу. «Это директор. Он чем-то ударил ее сзади, за перстень». Превозмогая боль, Вера Михайловна вцепилась в прилавок и медленно осела на чьи-то руки. И уже на этих руках она слышала, как вызывали скорую помощь и милицию. Из дневника следователя. «Удивляюсь вещам, тем самым, которые мы так любим покупать, которые мы бережем, ценим и сдуваем с них пыль. Вот моя лампа, которую Лида купила в комиссионном. Стройная бронзовая колонка, увенчанная желтым шатром, абажуром. Говорят, ампир. Я люблю сидеть под ней, как под солнцем. Вот мой стол. Длинный, широкий, светлого дерева. Вроде бы ничего особенного, но я люблю его, потому что за ним столько сижено, столько писано и столько думано. Со столом и лампой прошла часть жизни, да и немалая. Они видели мое лицо таким, каким его никто не видел. Она слышала такие мои слова, которые я никому, кроме себя, не говорил. Они стали мне родными. Но уйди я от них навсегда, заболей или умри, они не заплачут, не вскрикнут, не пошевелятся. Лампа даже не перегорит, и стол даже не рассохнется».